Глава 9. Сложное решение. Аркадий Викторович, почему вы обратились ко мне, а не к знакомому магу смерти? Это же их профиль. Проклятьями лучше вас никто не владеет, Сергей. Раз вы смогли убить темного бога, то и сможете разобраться с тем, что он натворил. Впервые на моей памяти тесть продолжал общаться на «вы», когда мы оставались наедине. Насколько я понял, имело место смертельное проклятие. Тогда душа вашей жены уже давно в мире мертвых. Как вы понимаете, смерть ничего не отдает просто так. Даже если мы найдем ее душу, как у меня получилось это с Мариссой, то не факт, что сможем устранить последствия. Как мне известно, у смерти очень большая фантазия. Не совсем так, Сергей. Душа моей жены осталась в камне, в статуе, в которую обратилось ее тело после рождения Светланы. Все думают, что это работа какого-то великого скульптора, а на самом деле это и есть ее тело. Я скрыл правду от всех, оставив лишь себе ее ношу. Вы помните, что и моя мать была камнем, но то было родовое заклинание, совсем другое. Понимаю, почему вы ко мне обратились, но в вашем случае заклинание создавала душа, сама, сотканная из заклинания. Простите, что повторяюсь, но тут уже нет источника, который можно нейтрализовать. Поэтому камень больше никто не защищает. Проклятья нет, а последствия остались. «И наш знакомый призрак подсказал вам, как обратить камень плотью?» – переспросил я, поскольку в записке тесть намекал именно на знания из тайной библиотеки императора. «Именно так». «Записи у вас с собой?» «Конечно». Князь Нерпов достал из внутреннего кармана пиджака свернутый лист бумаги и протянул мне дрожащей рукой. Я открыл и прочитал. Это была рунная схема с пояснениями, но совсем не по моему профилю. «Здесь много ошибок. Это недопустимо для рун», — покачал я головой, размышляя, как правильно интерпретировать написанное. «Было много незнакомых символов. Либо это они так нарисованы, что совсем не разобрать». 3 дня переделывал под руководством этого садиста. Выдохнул князь. В его глазах постепенно угасала надежда. «Так-так-так, думаю, нам все же понадобится помощь мага смерти», — задумчиво произнес я. «Это еще зачем?» «Есть у меня одна задумка, но ее сможет реализовать лишь опытный маг». «Тогда приглашу Софью Павловну, она как раз осталась в академии». «А как же провести время с внуками?» — удивился я, поскольку у старушки была большая семья. Когда я спросил ее о том же, она ответила, что не желает видеть этих мажоров, которые только и ждут ее смерти, чтобы отнять поместье. Подробности решил не вдаваться. Пожал плечами тесть. «И правильно. Мне недавно довелось несколько дней пожить в замке семьи некромантов. Смею вас заверить, от этой братьи можно ожидать чего угодно. Кобр вместо сторожевых собак, а в качестве питомцев дохлых медведей, обработанных заклятиями от разложения». «Жуть какая! Бррр!» «И не говорите. Пригласите Софью Павловну в библиотеку через час. Мне нужно позавтракать и привести себя в надлежащий вид. Я намеком дал понять, что в спортивном костюме меня мало кто будет воспринимать серьезно». Вернул листок тестю, чтобы он не переживал за его сохранность. А то вид у тестя был крайне уставший. Руки дрожали. Не хотелось нервировать его еще больше. «Конечно, продолжим наш разговор, если получится разобрать эту схему». «Не если, а когда?» — с улыбкой поправил я. Князь кивнул и убрал заклятие тишины. Мы вернулись в гостиную. Тесть без лишних слов отправился по своим делам. А я присел за стол и обнаружил, что мне оставили всего 2 пирожка. «Я охраняла их, как зеницу ока», – заверила меня Юля. «На них только Ленц 5 раз покушался». «Эх, выдохнул я. «Значит, буду довольствоваться малым». «Господин», — позвала меня Маша, которая привычно стояла у плиты. Гостиная была объединена с кухней, поэтому служанка всегда готовила при нас. «Да». Я поднял на нее взгляд. Она улыбнулась и открыла духовку. Или как тут это работающее от энергии макров печь называется? Маша достала оттуда противень с горячими пирожками. Печи они не успели остыть, в отличие от тех, что дожидались меня на столе. «Я предвидела нечто подобное. Здесь по два каждого вида. Сейчас положу на блюдо». Сперва я в изумлении открыл рот, но быстро собрался. Подошел к девушке, которая переложила противень на круглую подставку для горячего. Она использовалась, чтобы не оставлять следы на кухонном гарнитуре. «Маш, спасибо тебе», — улыбчиво сказал я. «Не за что, господин. Это моя работа». Щеки девушки слегка порозовели. «Есть за что. Ты не оставила меня голодным в это утро, поэтому тебе полагается выходной и премия». «Вы что? Мне платит Академия, и я не могу принять лишнего». «Как ты помнишь, Академия принадлежит моему тестю, поэтому я договорюсь, чтобы премию ты получила в день зарплаты. Обратно бухгалтеру ты ее не вернешь. А когда хочешь выходные?» «Вы же говорили один выходной». «Да хоть 10. Ты заслужила». «Тогда я бы очень хотела отправиться к семье до конца каникул», — попросила Маша, опустив глаза в пол, словно просила о чем-то постыдном. «Конечно, и Мишу разрешаю с собой взять. Отпускаю с завтрашнего дня». «Ура!» От радости Маша забылась и обняла меня, но через секунду уже опомнилась и отстранилась. «Ой!» Щеки девушки были красны, как помидор. «Простите». «Все нормально», — с улыбкой заверил ее я. «Можешь идти обрадовать Мишу». Девушка убежала в комнату, которая делила с братом, а я сам взял блюдо с пирожками и поставил на стол. Света жадно посмотрела на выпечку, но не решалась спросить. «Тебе можно есть за двоих», — ответил я на ее немой вопрос. Супруга схватила пирожок с капустой и посыпала его сахаром. «Ну, в уксус не макает, уже хорошо». В меня влезло 10 пирожков, еще 3 съела Света, а остальные я пододвинул к Юле и Марисе, которые тоже остались на кухне, в отличие от остальных клановых, которые спешно куда-то ушли. «Зачем ты ее отпустил? Я не выдержу столько дней готовки другого повара», — спросила беременная девушка. «А тебе и не придется». Света вопросительно посмотрела на меня, а я продолжил. «До конца каникул мы погостим в твоем поместье». «Хоть бы меня спросил», — фыркнула девушка и надула губки. «Думаю, обустроить детскую там куда важнее, чем делать еще одну в академии. Дому твоего отца и игровой комнаты хватит». «Это он так сказал?» В глазах графини читалось, что кого-то ждет серьезный разговор. И чтобы спасти тестя от подобной расправы, я ответил. «Нет, но он позвал нас в гости до конца каникул. В академии все равно нечем заняться». «Ему-то и нечем? Не смеши мои колготки. Да он бы от твоего призрака не отходил, если бы не нужно было прерываться на сон. Про еду слугам приходится напоминать. И это взрослому человеку, директору академии». «Да, он тоже хочет провести время с семьей, а энергия из аномалии не дотянется до Курильских островов, поэтому там для тебя будет безопасно». Света молчала, задумчиво смотрела то на меня, то на печенье, лежащее в миске посреди стола. Я накрыл своей рукой ладонь девушки, лежащую на коленке. «Для твоего отца семья дороже всего на свете. Поверь», — успокаивающим тоном закончил я. «Ладно», — согласилась графиня, и я пододвинул к ней шоколадное печенье. И старался не морщиться, когда она начала его солить, а затем жадно уплетать. Да, тут нужна не Маша, а повар, способный совместить несовместимое. Да так, чтобы это пришлось по вкусу беременной девушке. Ладно, хватит мечтать. «Когда отправляемся?» – спросила Света, запив печенье сладким какао. Она добавила туда 5 ложек сахара, а сверху добавила взбитых сливок. Я улыбнулся, увидев белоснежные усы от сливок, и жестом показал, что Света испачкалась. «Ой!» – графиня вытерла рот салфеткой. «Завтра после обеда переместимся через стационарный портал», – ответил я. «Хорошо, тогда пойду собираться», – кивнула Света и направилась к своей комнате, но остановилась на полпути, внезапно вспомнив. «А зимние вещи-то в твоем поместье остались». «Разве у тебя нет ничего подходящего в своем доме? Вот не поверю, что она жила там 18 лет и не завела коллекцию шуб». «Все, что там есть, уже на мне не застегнется», с горечью произнесла графиня. «Да и то из старых сезонов уже не модно». «Раз не модно, можно мы себе что-нибудь выберем», сразу сообразила Юля. Когда дело касалось одежды или лечения, она была способна молниеносно принимать решения. «Да хоть все забирайте», махнула рукой Света. «А у тебя случайно нет голубой шубы? Ну, или хотя бы синий?» С долей стеснения в голосе поинтересовалась Марисса. «Не-а». Теперь бывшая русалка перевела взгляд на меня. «А я? Что я? Сколько?» Только и спросил я. 500 000. Совершенно спокойно заявила Марисса, словно собиралась сходить в магазин за хлебом. Убить бы этого дизайнера, или кто там эти шубы создает. Нет, мне не жалко. Но я до сих пор не привык разбрасываться деньгами. Как по мне, они всегда должны работать. Но женам этого не объяснишь. И не откажешь. Я столько в карманах не ношу, ответил я и вывернул пустые карманы спортивной куртки. Этот ответ не понравился всем супругам. Поэтому они одновременно обожгли меня своими взглядами. «Хорошо, хорошо, только не испепеляйте. Кто ж вас тогда в следующем сезоне одевать будет?» Эта шутка девушкам понравилась, и они улыбнулись. А я мысленно выдохнул. Пронесло. Позвонил Виктору с распоряжением выделить по 500 000 Юле и Марисе на покупки. Также попросил собрать и отправить вещи Светы в ее поместье с помощью одноразового свитка. Так быстрее. Но только убрал мобилет в карман, пришлось снова столкнуться со взглядом Светы. Да, когда имеешь 3 жен, ни одна из них не должна чувствовать себя обделенной. Иначе быть беде. «Мы с тобой потом по магазинам пройдемся. Акулой клянусь», — сказал я супруге. Это ее удовлетворило. И я со спокойной душой отправился переодеваться в повседневный костюм. А потом из своей комнаты сразу прошмыгнул к выходу из апартаментов, а оттуда в библиотеку. Но стоило войти в вотчину знаний Академии, как я стал свидетелем жаркого спора. «Изыди, мертвый!» – кричала пожилая преподавательница магии смерти. С ее пальцев сорвалось заклинание, и точно комок смоляных нитей полетело в призрачного библиотекаря. Однако он ловко увернулся и просочился сквозь стену. «Софушка Павловна, успокойтесь», — пытался утихомирить бабулю Аркадий Викторович. «И не подумаю! Мертвым положено в иной мир отправляться, а не шляться, где попало!» «Моя библиотека — это нигде попало!» Директор повысил голос. Ох, давно я от него такого не слышал. Оно и понятно. Призрак ему стал как родной, поскольку обоих мужчин объединяла страсть к тайным знаниям. Пусть они ими никогда не воспользуются, но знать обязаны. «Разве вы не сами меня позвали этого Ирода изгнать?» процедила пожилая учительница. «Нет, вы что?» Призрак высунул голову из стены, чтобы посмотреть за происходящим. Эх, совсем инстинкт самосохранения после смерти потерял. «Вот он, «Вылез, проклятый!» — крикнула Софья Павловна и запульнула в библиотекаря очередным заклинанием. Ее техника изгнания сильно отличалась от моей. И пока она и правда не изгнала ценного мертвого сотрудника, я поспешил ее остановить и громко сказал: «Софья Павловна, как же я рад вас видеть!» Она обернулась, и в ее тело тут же попали золотистые искры успокаивающего заклинания. «Да как вы...» Закончить она не успела. Схватилась за грудь и выдохнула. «Ох, зачем же вы так меня своими привидениями пугаете?» Спросила она, нервно дыша. «Кажется, еще чуть-чуть, и нам бы пришлось звать Ивана Ивановича». Я пододвинул к пожилой женщине стул, который стоял возле одного из читальных столиков. «Принесите воды!» – крикнул я живому библиотекарю, которая пряталась за своей стойкой. Она тут же умчалась в подсобку и вынесла графин с водой вместе со стаканом. Не успела выпустить его из рук, как я взмахом пальца наполнил стакан водой, забрал и протянул преподавательнице. «Ой, спасибо, молодой человек!» – расплылась она. «Я могу выходить?» – раздался вопрос призрака. От стены по-прежнему торчало лишь его лицо. «Да пусть выходит, сдался он мне», – выдохнула женщина. «Софья Павловна, почему же вы решили призрака изгнать? Он уже несколько месяцев у нас работает», – поинтересовался я. «Дык не положено, чтоб рядом с живыми шастал. Обозлиться может. Тогда беды не миновать». «Понимаете, наш призрак раньше служил в тайной библиотеке императора. Уж не знаю, что он там успел изучить, но это знание позволяет ему уже долгое время сохранять рассудок». «Пока изучаю что-то новое, не свихнусь. Да и потом пока не перечитаю. В общем, смысл жизни всегда надо иметь», — говорил призрак, приближаясь к нам. «Ясно все с тобой. Ну так и быть, не трону я тебя. Раз столько магов ручаются. Но все равно не вразумлю, на кой тогда позвали?» «По поводу призрака и позвали. Но не чтобы вы его изгнали, Софья Павловна. Нам нужно сделать его ненадолго материальным. Ну, хотя бы руки», — ответил я. «Это еще зачем?» — выпучила глаза преподавательница. «Чтобы он мог нам руны показать. Они очень важны, но их предназначение должно оставаться в секрете, и никто, кроме вас, не справится с такой задачей. Понимаете?» «Понимаю. Чай не первую сотню лет живу». Она неоднозначно посмотрела на пустой стакан в руке, и через мгновение он вновь наполнился прохладной водой из графина. «Это он вам сказал, что плоть обрести надо?» «Нет, это моя личная просьба к вам», – отозвался Аркадий Викторович. «Ну, раз все так важно, уж помогу. Ну так это, добровольца надо. Кто станет им одержим? А иначе никак». Мы с Аркадием Викторовичем переглянулись, и по нашим одинаковым взглядам было понятно, что никто не жаждет стать добровольцем. «Может, предложим кому-нибудь из слуг подзаработать?» — предложил я. «Сколько?» — внезапно спросила Софья Павловна. «Ну, 1100, пожал плечами князь. «Думаю, от такого никто не согласится. Тем более, все безопасно». «Мало», — фыркнула старушка. 500 тысяч, и я согласна впустить в себя дух». Князь закашлялся. «Да, это было слишком дорого. Особенно если учесть, что Софья Павловна уж точно с духом справится. Это с немагами могли возникнуть проблемы, если бы душа добровольца оказалась слабой». «Софья Павловна, побойтесь тотемов. Максимум за 200 я приведу человека, который будет готов хоть на целый день пожертвовать свое тело», — осадил я преподавательницу. 300, продолжила она торговаться. «Простите мое любопытство, но зачем вам столько денег?» «Хочу кладбище купить. Старое. Чтобы самой там похорониться и после смерти не трогали». «Так и хотел сказать, что мы не на базаре. Но я продолжил из принципа. 250 – это хорошая надбавка за ваш опыт. Ладно, буркнула она и обратилась к призраку. А ну, иди сюда, любезный. Мертвый библиотекарь с опаской приблизился к ней. «Так, слушай внимательно», — продолжила она. «Окажешься в моем теле, нарисуешь свои руны и мигом обратно. Иначе изгоню. Вот уловлю момент, когда твоих защитничков здесь не будет, и отправлю к самой смерти. Понял?» «Да понял, понял. Не тупой», — фыркнул призрак. Софья Павловна начала читать нараспев заклинание. Вокруг повеяло могильным холодом, и, кажется, я ощутил запах смерти, словно мы оказались на кладбище. Полупрозрачная голубоватая фигура призрака втянулась в пожилую женщину, слилась с ней, и через миг она подняла голову, а в глазах загорелся голубой огонь. Точь-в-точь такой, из какого секунду назад состоял наш призрачный библиотекарь. Она села за стол, выпрямила спину. Я пододвинул к ней чистые листы бумаги, а Аркадий Викторович протянул ручку, которая до этого покоилась в его кармане. Морщинистые пальцы взялись за перо. Сперва был нарисован общий магический круг, затем от него по спирали уходила схема рун. Но внезапно одержимое остановилось на половине. Медленно обернулось ко мне. Я сглотнул, потому что выглядело это чересчур зловеще, будто я оказался в фильме ужасов. «Он вас обманул», — произнесла бабка могильным тоном. Мы с князем переглянулись, а голова Софьи Павловны задергалась. «Не верьте ей», продолжила она голосом призрака, затрясла головой и продолжила своим. «Бегите, пока он вас всех не убил моей магией!»